медиаплавильный и кабельный завод товарищества Алексеев, Вишняков, Шамшин. Театр для рабочих. Завод «Электропровод». Улица Станиславского, дом 21, строение 7. Константин Сергеевич Станиславский, настоящая фамилия Алексеев, родился в семье потомственных фабрикантов и купцов, выходцев из крепостных крестьян Ярославского уезда. Его прадед Семен Алексеев основал фабрику волоченного и плащенного золота и серебра в Москве на Большой Якиманской улице в 1785 году. Продукция – тонкая золотая и серебряная проволока, плющенка, плоская проволока, золотошвейная пряжа, скрученная на шелке и прочее, продавалась главным образом в Москве и Петербурге. Металлической и драгоценной нитью расшивали одежду дворян, военные парадные мундиры и облачения священнослужителей. На фабрике в то время трудилось 28 рабочих. В архивах Московской купеческой управы сохранилась ведомость о торгующих при портах московских именитых гражданах и первой гильдии купцах за январскую треть 1805 года. В ней отмечается первый гильдии купец Семен Алексеев. Объявленный капитал в 1805 году – 20 тысяч рублей. В привозе из чужих краев или внутренних имеет товаров на сумму 100 тысяч рублей и более. За море товар не отпускает, а торгует в России. Имеет собственный дом в Якиманской части. Имеет фабрику волоченного и плащенного золота и серебра в Якиманской части. Торг производит разными товарами, своим кредитом и частных людей. Участок на современной улице Солженицына, тогда Большой Алексеевской, стал вторым прибежищем для фабрики в 1816 году. После того, как здание сгорело в Отечественную войну 1812 года, землю и руины продали купцу Вишнякову, который впоследствии также отстроил на этом месте золотоконительное производство. Большая Алексеевская улица не имела отношения к династии промышленников. Она была названа так в честь церкви святителя Алексия, митрополита Московского, возведенной в середине XVIII века на Николо-Ямской улице, дом 58. В 1850-е годы фабрика стала самой крупной в стране по выпуску золотоконительных изделий. Тогда были сооружены корпуса на соседней Малой Алексеевской улице. В 1856 году производство сына Алексеева, Владимира, выполняло заказ на изделия по случаю коронации Александра II. В 1861 году продукция удостоилась золотой медали на выставке в Санкт-Петербурге, а также право изображения герба Российской империи на этикетках. Второй раз это право фабрика получила в 1882 году. В журнале «Промышленность» они писали: «Для вытягивания золотой и серебряной конители устроена одна волочильная машина, которая приводится в действие ручными воротами. Окончательное вытягивание производится на 118 волочильных кругах. Нить получается такой танины, что на один пут ее приходится до 700 верст длины. Для плющения поставлено 35 плющильных цилиндров. Окончательно сплющенная проволока или идет прямо в продажу, или поступает на деревянные крутильные машины, где ею обертываются шелковые нити. Готовая таким образом конетель свертывается в мотки и в том виде идет в продажу. Рабочих, занимающихся на фабрике, 200 человек. Кроме сего, до 100 человек крестьян Московского уезда занято постоянной работой вне фабрики. Употребляется ежегодно для выделки золотой и серебряной конетели до 750 пудов серебра, получаемого из Гамбурга, и до 5 пудов золота. Выделывается конетели и разных из нее товаров на сумму 500 тысяч рублей в год. В Варшаву и за границу, как то в Бухару, Хиву, Турцию и Египет, идет преимущественно конетель. В Москве и на других внутренних рынках империи сбывается одна только сплющенная золотая или серебряная проволока. В 1872 году на фабрике впервые установили паровую машину, которая запускала станки и волочильные, и прутковые машины. Впервые в русской промышленности там механически соединяли серебро с медью, а для волочения, давления, использовали более прочные рубиновые пластины. Подобная технология в то время еще существовала только в одном месте – в Лионе. В начале 1890-х годов директором предприятия стал правнук основателя – Константин Сергеевич Алексеев, который поступил на работу в администрацию в 15 лет. Будущий создатель знаменитой актерской системы взял себе театральный псевдоним в честь артиста-любителя Маркова, выступавшего под фамилией Станиславский. Будучи одержимым театром, Константин Сергеевич оказался еще и талантливым управленцем. Он посетил немецкие и французские заводы, чтобы набраться опыта и в совершенстве изучить основы металлургического производства. «Папа не поймет, какого прогресса достигли здесь, в золотоконетельном деле. Я купил машину, которая сразу тянет товар через 14 алмазов. Другими словами, с одного конца машины идет очень толстая проволока, а с другого выходит совершенно готовая. Мастер работает на 4 машинах сразу и производит в день 40 кило, то есть 2,5 пуда, тогда как у нас он вырабатывает в день футов 10 при самых благоприятных условиях. Узнал также, как можно золотить без золота и много других курьезов. Очень этим доволен и надеюсь, что по приезде мне удастся поставить золотоконетельное дело так, как оно поставлено за границей». Вернувшись домой, Станиславский обновил техническое оснащение, установил алмазные волочильные станки, ввел гальваническое золочение проволоки. Не без удивления наблюдали мастеровые за высоким складным юношей, который с карандашом и записной книжкой в руках ходил по цехам от машины к машине и осаждал всех вопросами. Константин Сергеевич вовлек в свои планы всех работников предприятия. Внимательный и чуткий к запросам рабочих, он стал самым уважаемым на фабрике человеком. К нему шли и с советами, и с просьбами. Бизнес-план принес свои плоды, и уже в 1900 году визитная карточка фабрики «Золотая нить» получила гран-при Всемирной Парижской выставки. Производство стало именоваться товариществом Алексеев, Вишняков и Шамшин. Параллельно Станиславский блистал в качестве режиссера и актера в роли Отелло, Мальволио и Акосты. В 1898 году вместе с Владимиром Немировичем Данченко он основал художественно-общедоступный театр. С 1901 года – Московский художественный театр. При золотоконетельной фабрике тоже действовал театр с труппой из рабочих. В течение 120 лет предприятие выпускало только золотоконетельные изделия. С 1905 года начало развиваться производство новой, более перспективной продукции – изолированных проводников и кабелей. А в 1909 году были построены новые заводы по современной улице Станиславского – меднопрокатный и кабельный. Они выпускали кабели, технику для электроподстанций, а также много новых изделий, не производимых ранее в России – изолированные микропровода, эмалированную проволоку и тому подобное. Некоторые здания сохранились до нашего времени. Главный производственный корпус с протяженным фасадом и корпус во дворе для театра, построенный в 1904 году по проекту инженера Тихона Алексеенко-Сербина. О нем дальше и пойдет речь. Двухэтажный кирпичный дом, достойный образец промышленной архитектуры начала 20-го столетия, атмосферное историческое место, проект реконструкции которого выполнило английское архитектурное бюро John McAslan Plus Partners совместно с располагающимся там театром «Студия театрального искусства». Главный художник театра Александр Давидович Боровский руководил реновацией. Дом был в запущенном состоянии, обветшал и даже местами разрушился. Мне удалось взять интервью у Александра Давидовича. Приведу его цитату о том, как театральное пространство обрело новый облик. «Был период, когда я жил на Николаемской улице и даже не подозревал, что завод «Электропровод» имеет отношение к Станиславскому. Когда нам предложили забрать здание под театр, здесь буквально были руины и повсюду лежали огромные гальванические листы. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что это фабрика семьи Станиславского. Оказалось безумно интересно построить театр из ничего. Мы были счастливы. Поскольку это историческое здание, нашей главной задачей было не навредить, попытаться сохранить фабричный стиль. Мы занимались вычинкой кирпича и реставрацией стен, работали не с новым кирпичом, а с историческим. 2000-е – время гипсокартона. Нам же был важен именно кирпич. Наша концепция театра дома этот материал отвергала. На проекте сменилось 6 прорабов. Спонсор Сергей Гордеев нас поддерживал, и благодаря ему удалось довести дело до конца. В подвале мы нашли части чугунной лестницы и установили во входной группе и в зрительном зале. Очистили потолки манье до исходного состояния. А в интерьере постарались продумать каждую деталь. Дубовая доска на полу, старинная мебель, наружная проводка из Италии, ручки для дверей и окон, купленные в Париже. В Москву мы привезли их впятером в сумках ручной клади, немало удивив таможню. Наконец, мы перепланировали все пространство. По идее, архитектора Сергея Куцевалова понизили потолок в фойе, получив зрительный зал с хорошим обзором. Арка на сцене была изначально, и мы решили ее оставить. Но в один прекрасный день пришли на объект и увидели, что рабочие за ночь ее снесли. Разгорелся страшный скандал, но в итоге они нашли старый кирпич и восстановили арку. Вторым, самым ярким и редким приобретением стали решетки воздуховодов того времени. Воздуховоды в зале оставались действующими. Мы их прочистили, и сейчас в зал заходит воздух через историческую вентиляцию. Решетки находились под 56 слоями зеленой и белой советской краски. Теперь их можно открыть, покрутив за старинные родные ручки. Чтобы все в интерьере соответствовало памяти времени, мы скупали мебель по антикварным магазинам и на развалах, привозили из других городов, где бывали на гастролях, а затем реставрировали. Что касается кресел в зрительном зале, мы хотели восстановить историческую справедливость по отношению к архитектору Федору Шехтелю. После реконструкции МХАТа в 1980-х число зрительских мест было увеличено за счет объема кресел. Шехтелевские кресла сузили. Мы решили скопировать аналог единственного сохранившегося кресла, хранящегося в музее МХАТ. Но идея не нашла поддержки. Тогда я вспомнил, что в 1989 году, проходя мимо театра Корша, когда там шла реконструкция, прямо при мне из здания выносили старые кресла и сжигали во дворе. Я зашел туда и забрал одно на память. Я привез его спонсору, тот посидел на нем весь рабочий день и дал отмашку «делайте». Отмечу, что, будучи главным художником МХТ, в 2008 году Александр Буровский поменял неудобные кресла в зрительном зале, поэтому сейчас в МХАТе справедливость по части кресел восстановлена. Когда будете в театре СТИ, обратите внимание на фактурную чугунную плитку на полу в зоне касс. Она не из этого здания, хоть и историческая. Ее собрали в процессе реконструкции в цехах винного склада номер 3, БЦ «Луч», о котором я упоминала ранее. Плитки отпескоструили и залили эпоксидной смолой, чтобы каблучки дам не проваливались. Оттуда же привезен еще один артефакт – тяжелые брутальные фонари 1930-1940-х годов, времен, когда склад уже был фабрикой «Электролуч». Теперь они освещают вход и технические лестницы в театре. Да, кстати, улица, где стоят отреставрированные корпуса бывшей фабрики Станиславского, до реконструкции называлась «Коммунистический тупик». Не знаю, какой из перечисленных фактов для вас покажется наиболее интересным, но вот вишенка на торте, и я сейчас не про высаженный во дворе вишневый сад, хотя эта прекрасная и остроумная идея принадлежит тому же автору. В итоге реновации заводских зданий было решено переименовать улицу в честь Константина Станиславского по инициативе спонсора Сергея Гордеева, на тот момент генерального директора компании «ПИК». Вот уж действительно новая жизнь по всем законам драматургии.